Теперь попробую несколько углубиться в механизм парафрении и изложить некоторые взгляды, которые, как мне кажется, заслуживают внимания. Различие между нарциссическими заболеваниями, парафрения, паранойя, и неврозами перенесения я вижу в том, что либидо, освободившись вследствие несостоятельности данного лица в жизненной борьбе, не останавливается на объектах фантазии, а возвращается к «я», как это имеет место при неврозах перенесения. Бред величия в таком случае соответствует психическому преодолению этих масс либидо, то есть интроверсии в область фантазии при неврозах перенесения. Несостоятельность этой психической деятельности, бреда, ведет к развитию ипохондрии при парафрении, вполне гомологичной страху при неврозах перенесения. Нам известно, что страх может смениться дальнейшими продуктами психической переработки в виде конверсий, реактивных образований, защитных мер, фобий. При парафрении вместо всех этих процессов наступает попытка к самоизлечению, которая и вызывает все наблюдаемые нами явления болезни. Так как парафрения часто, если не в большинстве случаев, влечет за собой частичный уход либидо от объектов, то в картине ее можно различить три группы явлений. Первое. Явления, связанные с сохранившейся нормальностью или неврозом, остаточные явления. Второе. Явления болезненного процесса, отход либидо от объектов, сюда же относятся бред величия, ипохондрия, аффективные нарушения, все регрессии. Третье. Явление самоизлечения, возвращающего либидо к объектам по образцу истерии, деменция Прайкокс, парафрения, или по образцу невроза, навязчивости, паранойя. Этот возврат привязанности либидо исходит из другого уровня психики и протекает при совершенно других условиях, чем первичные привязанности. Различие между образовавшимися при таком вторичном возврате либидо к объектам неврозами, перенесения и соответствующими картинами нормального «я» должно было бы раскрыть нам самое глубокое понимание структуры нашего душевного аппарата. Третий подход к изучению нарциссизма открывает нам любовную жизнь людей в ее различной дифференциации у мужчин и женщин. Подобно тому, как «я» либидо оказалось для нас сначала покрытым либидо объектом, мы в первую очередь заметили, что ребенок и юноша при выборе сексуальных объектов исходит из своих переживаний, связанных с удовлетворением основных потребностей влечения «я». Первые аутоэротические сексуальные удовлетворения переживаются в связи с важными для жизни, служащими самосохранению функциями. Сексуальные влечения сначала присоединяются к удовлетворению влечений «я» и лишь впоследствии приобретают независимую от последних самостоятельность. Это присоединение сказывается, однако, также и в том, что лица, которые кормят, ухаживают и оберегают ребенка, мать или лицо, заменяющее ее, становятся его первыми сексуальными объектами.